Глава 19. Наука многое знает о тварях кромешных, в то же время будто стыдливо забывая, что есть и иные, каковые именуются горними или вышними. В том, что твари оные существуют, сомнений нет. Однако же всякая, даже малая попытка изучить их и влияние, оказываемое ими на мир, встречает резкий и однозначный отпор церкви. Однако стоит ли так истово соблюдать запрет, наложенный в незапамятные времена, когда вера стояла над наукой? Возможно, именно наука, достигшая ныне небывалых высот, сумеет найти вопросы, которые вера в слепоте своей просто игнорировала. Из выступления бывшего доктора естественных наук Сабревича, неосмотрительно прочитанного на международной научной конференции. Тимоху мы выпихиваем в окно. «Все!» — Метелька вытирает дрожащие руки о стену. «Почти! Надо еще вот этого!» «На кой?» «Тоже брат по отцу, как я узнал. Правда или нет, понятия не имею. Но он не в теме. Собирались в расход пустить. Поэтому давай, авось пригодится». Михаил Воротынцев, кстати, интересно. Если матушка его замуж выходила, то почему не сменила фамилию? После Тимохи показался вполне себе подъемным. И в окно вывалился, что мешок с мукой. «Полезли?» Метелька примерился к проему. «Погоди, надо тут... шкатулку видишь, из которой свет шибает?» — уточнил он, будто тут имелись иные подозрительные шкатулки. «Вижу! Ее надо отдать Варфоломею. И он тут, там, за дверью, он и еще тварь одна, которая в прошлый раз всех убила. В общем, он надеется поквитаться». Я попытался унять дрожь в руках. «А там свет. Чувствую, если сунусь сам, будешь и меня тащить. Ты сможешь шкатулку закрыть?» «Ну?» — Метелька поскреб макушку. «Могу, вроде как. Сейчас». Он подошел к столу, оглядел, взял перо на длинной тонкой ручке и ткнул ею в крышку. Та и захлопнулась. «Вот просто, мать вашу, взяла и захлопнулась!» Даже звук получился деревянный, стукающий. И сразу стало можно дышать, если не нормально, то почти. А я и не замечал, что дышал едва-едва. И жар этот, только сейчас понимаешь, насколько он давил. Жар, свет, чтоб... Я сделал вдох и закашлялся, а откашлявшись, выплюнул пару черных комков. Кровь? Если так, то спекшаяся. Интересно, эта зараза потом не аукнется какой-нибудь лучевой болезнью? Световой? Переизбыток благости вообще лечится? Ладно, голову потерявши по ушам плакать поздно. Так, мелькает искушение отправиться шкатулкой Метельку. Он эту хрень светозарную явно легче переносит. И идти недалеко, всего-то за дверь, но... Так, повторяю вслух, ты... «Лезь в окно, оттяни наших, сколь можно. Машины подогнать бы, потому что волоком далеко не упрем. Не трогай пока. Если газ тяжелый мог в них и остаться, попытайся привести в себя деда и Тимоху. Таньку не трогай, у нее руки. Шрамы останутся». Метелька, кажется, окончательно уверился, что все идет по плану. «Страсть до чего обгорели, вот у нас потом. И не вздумай при ней такое ляпнуть. Вообще лучше, чтобы она в отключке побыла. Деда и Тимоху. На худой конец Воротынцева. Дружить, может, и не получится, но в качестве тягловой силы сойдет. Тащите туда, где терн, я тебе показывал. Распоришь руку Тимохи или вон деду, и вас пропустит в убежище. Я скоро. Может, я тебя лучше подожду?» «Нет. Скоро — это при идеальном раскладе. А когда оно было идеально? Давай, времени мало, если не хочешь, чтоб тварь тебя сожрала». Не хочет и в окно уходит, если не рыбкой, то почти. Я же подхватываю гордину, снова обматывая полотнищем руки. Эту благостно-радиоактивную хренотень вообще брать стрёмно, но вариантов особо нет. Или... Дверь распахивается, пропуская Варфоломея. Надо же, поднялся, отдышался и ай-два вперед на подвиги. Где? Там, я указываю на окно, живы вроде, как оно потом скажется? Не знаю. Он вытирает рукавом лицо или скорее размазывает по нему кровь. Кровь льется из носу и из уха выползает черная дорожка. Я долго отходил, у Аристарха сердце. Целители помогают, но такое с остальными. Он идет, держась за стену, наплевав, что пропиталась она светозарным ураном, и пространство от этой стены до стола, на котором так и лежат бумаги россыпью, перья вон и даже чернильница. Это невеликое пространство в пару шагов для Варфоломея сейчас непреодолимо. И я шагаю навстречу. «Уходи!» Варфоломей и не думает рассыпаться в благодарностях. «Уйду, не думай. Это твое дело, но... нам куда? Есть кто у Громовых, к кому мы можем обратиться? За помощью, чтоб надежный человек?» Спрашиваю, хотя ответ известен. «Нет». Варфоломей опирается на плечо, и я стискиваю зубы, чтобы не заорать. Тяжелый, неудобный, но два шага выдержу. Оба выдерживаем. Вам уехать, спрятаться, не подавать признаков, что живы. Если Аристарха не станет, то... Тимофей свалят на него. Воротынцев не простит. Сына любит очень, а ты его в жертву принес. А говорил, что убил. Живым он не остался, и вообще какая разница? Большая. Варфоломей отпускает плечо и плюхается на стул. «Очень. Жертвы — это сила. Ты даешь богам, они дают в ответ. Запретный путь. Но раньше говорят, что были времена, когда охотники приносили жертвы. Много. И почему меня это вот не удивляет совершенно? Их потому и боятся, что жизнь заберут и душу. Силы прибавляются, но и с ума сходят. Как по мне, они тут и без всяких жертв давно свихнулись, причем все и сразу. Так что никому, если Синод узнает, вырежут весь род. А вот это подстава. Но каяться я точно не пойду. А вот иного тесного общения придется избегать. По Громовым... Тимка удобен, на кого-то это надо будет списать, у воротынцевых связи. У Громовых же своеобразная репутация и давняя устоявшаяся неприязнь, и наследник с проблемами не доживет до разбирательства. Это я понимаю. На мертвого валить сподручней, и огрызаться не станет и доказывать, что невиновный, а то ведь так расслабишься, он возьмет и докажет, тем самым поставивши важных людей в неприятное положение. Остаетесь ты и Таня. Документы я успел выправить. В канцелярии будут копии, все. Но ты не сможешь быть главой, мал. До 21 года возьмут под опеку ее или замуж, или в монастырь. Ты... Под опеку мне не хочется. Взгляд у Варфоломея больной. Убить не убьют, но продавят, чтоб принял вассальную руку. Воротынцевых? А ведь они, если отрешиться, потихоньку выходят в монополисты, как мне кажется. Надо будет больше узнать, раз уж воюем. А мы воюем. И как быть? Прятаться, пока не подрастешь. Потом право крови у Аристарха перстень. Возьми. Он тоже закашлялся, вот только сплевывал и черноту, и кровь. Но Варфоломей сделал протяжный вдох и продолжил. «Подделать не выйдет, потом достаточно будет в любое присутствие показать, заявить о правах. Правда, мало что останется, заводы точно, земли. «Похрен», — говорю искренне. «Главное, чтоб мы выжили, а там уже разберемся. И с заводами, и с землями». Варфоломей кивает и тянется к шкатулке. «Пахнет», — говорит он, — «слышишь? Лилиями? Гнилыми огурцами, перекисшей капустой. Она рядом, она идет. Уходи и спеши». «Поспешу, но если она... если ты умрешь раньше...» «Нет», — он прикрыл глаза, — «теперь я слышу ее голос, красивый, песенку поет». «Моя жена пела дочке песенку одно и внукам. Я буду слушать. Она так долго ждала. Такая голодная, такая одинокая. Она очень хочет, чтобы я слушал. Если тень видит тебя, то...» «И ты видишь тень?» «Да». Я отступаю к окну. Видеть тварь, которая взяла и убила вообще всех в округе, мне категорически не хотелось. Ей принесли жертву там и жертвенной кровью запечатали, посадили под замок. Я по дуре принес другую, и жертвенной кровью этот замок открыл, но это значит... «Иди», — голос Варфоломея мягок. «Спеши, она голодна, и мою душу она будет жрать медленно, но не настолько, чтоб болтать. Спеши в убежище. Если я все правильно понял, туда не добьет. Если...» Я вываливаюсь из окна безо всякого изящества, потому что тоже слышу голос твари. Такой вот ласковый детский почти лепет, что стоит в ушах. И слов не понять, но смысл предельно ясен. Меня просят остаться, задержаться ненадолго. Нет уж. «Савка, они тут вот, я пытался, они никак». Голос Метельки растерян, а тварь смеется. Голос у нее знакомый да нельзя, и главное, не пойму чей. Прислушаться надо, но не буду. Я бью себя по щеке, но болят обожженные руки. Плевать. Главное, голос отступает. В прошлый раз она выпустила то ли газ, то ли энергию какую, а сейчас в голову лезет. Или не газ, не энергия, но ментальный удар. Хтонь запредельная. Надо уходить. Куда? Машину все-таки... Мы с другой стороны дома, и пока доберусь, пока заведу, пока вернусь, нет, долго. Все-таки убежище без вариантов. Терн как раз рядышком, но я подхватываю Татьяну и сую ее Метельке. «Колючки, тащи к ним!» Сам пытаюсь поднять деда. Он дышит, и это уже хорошо. Значит, очнется, просто времени надо больше. Ему крепко досталось, и я волоку уже его. Рывок, еще. Я выдыхаю, приподнимая тело под мышки и упираюсь в землю. Что там пели? Мы вращали землю ногами, кажется, так или нет. В голове каша, но я дошел. Вот она, стена колючая. Здесь как раз начинается или заканчивается... Главное, что на месте. Терн сам потянулся ко мне колючими ветвями. Так, а если предположить, своих от чужих он точно отличает, а что еще? Я ухватил за ветку рукой. «Послушай, не знаю, что ты именно понимаешь, но нам нужна помощь». Из колючего кубла высунулись тонкие усики побегов, пробежались по лицу, словно ощупывая, потом потянулись ниже к деду. «Спрятать», — сказал я, одновременно пытаясь сформулировать, чего хочу мысленно. «С тенью было бы проще, но я все еще не слышал тень. Надеюсь, не сгорела. От одной мысли об этом мутило. Сав, оно меня трогает, и сестру твою!» Побеги стремительно оплетали тело и не только Танькина, но и деда. Угрозы я не ощущал, а вот когда они потянули лежащих людей в заросли, даже выдохнул. «Тимоха, говорю, надо его как-нибудь». Терн снова откликнулся. «Хороший какой. А время уходит. Я не знаю, сколько еще тварь будет кружить и удержится ли в доме. Скорее всего, если осталась в нем в тот раз. Может, она вовсе этим домом ограничена, может... Я потянул побег осторожно, но сильно, и тот поддался. С шелестом пополз навстречу этакой шипастой змеей. Вот так, еще немного. А Метелька, сообразив, что надо делать, руку Тимохину подтянул правильно. И стоило побегу коснуться руки, как он обвился вокруг запястья, следом и второй, и третий. «Думаешь, не сожрет? Думаю, шевелиться надо». Варфоломей ли тянет время, тварь ли не спешит встретиться с единственным живым человеком в доме, свет ли держит, даже запертый, не подпуская ее, не знаю, но то, что времени почти не осталось, факт. Держи его. Я взялся за Воротынцева, который и не думал приходить в себя. Бросить бы, да все-таки брат, и его тоже подставили, а свидетель нам очень пригодится. «Где там остальные, которые пришли с Воротынцевым, и гадать не хочу. Сам ли он их убрал или тварь сожрала? В общем, не та ситуация, чтобы искать. Воротынцева дергаем вдвоем за ноги. Терн к нему не подтащишь, поскольку, как выразилась бы моя дорогая сестрица, они друг другу не представлены, так что сожрет и не подавится». Пыхтим, тащим, и перед стеной кустов я встаю, что та самая сивка-бурка. Друг, я касаюсь Метельки и, взяв его за руку, пихаю в кусты. Шип пробивает ладони, Метелька вздрагивает. Прям чую, что не тянет его туда вглубь. Но побеги подбирают капли крови и шелестят, а тропа открывается. Хорошо. Гость! Я подтаскиваю Воротынцева. Вот если окочурится, то проблем, куда девать труп, не возникнет. Побеги ощупывают его, но пропускают. Тропа узкая. «Сав, а может, на машине?» Но в воздухе неуловимо меняется что-то. Сперва становится вдруг жарче, и жар этот неприятен не только мне. Поздно о машине. Я молча волоку Воротынцева, надеясь, что мы успеем, и что Терн выдержит. Как там говорил Тимоха, и огневика выдержит, а тварь или ту штуку из шкатулки? Сав, тут как-то оно... Жар нарастает волна за волной. Если первая скорее улавливается, чем ощущается, то вторая заставляет стиснуть зубы, и Терн тоже чувствует неладное. Протяжный скрип бьет по ушам, поторапливая. Слева и справа стена становится гуще, новые стебли вплетаются меж старых, создавая единое непробиваемое полотно. Живое срастается с живым. Метелька охает и тоже воротынцевскую ногу. В убежище мы вваливаемся. Метелька кувырком, Воротынцев мешком, который я просто столкнул со ступеней. Ну, а я сверху. И, растянувшись на полу, который ходит ходуном волнами, пытаюсь пережить последнюю волну. Свет! Свет опаляет! Да он испепеляет нахрен! Я успел перевернуться на живот, дотянуться до клинка, который вдруг нагрелся и так, что еще немного и кожу проплавит. А потом земля содрогнулась. Бахнула! «Еще как!» И эхо взрыва донеслось по корням. Жар опалил стебли, я ощутил, как стонет Терн. Да я почти увидел, как сгорают в черно-белом пламени побеги его, в мгновение ока становясь пеплом. Не почти. Я действительно это увидел. Обожженные ладони прикипели к рукояти, и меня рывком дернуло туда. Наружи, где понад расчерченными трещинами льдом кипела тяжелая вода, пар ее рождал тени, а они спешили слиться в одну, и я уже видел их глазами, сразу и многими, дом весь, полностью, разве что до чердака не добрались, мертвецов, в которых тени втекали, наполняя тела, как вода сосуды, и тела эти начинали шевелиться, как волосы на моей голове. А еще я видел тварь, их глазами. И она видела не меня, Варфоломея. Еще свет. Свет в их восприятии белый, как ничто, и он опаляет. Он и вправду успел впитаться в стены, потому мелкие тени держались в стороне, а вот тварь... Она шла, скорее даже перетекала этакою каплей воды, и пусть ей тоже было больно, но живое сердце манило. Варфоломей сел за стол лицом к двери, шкатулку подвинул к себе и еще вскрыл вены. Говорю же, конченый психопат, но запах крови сводил теней с ума, а тварь их собирала. Она выпускала тончайшие нити, и стоило тем коснуться, как тень исчезала. Тварь была голодна, очень. Она спала, спала и спала, а теперь ее разбудили, но в месте, где не было добычи. Раньше была, она помнила, и я теперь тоже помнил. Лучше бы... Нет, она не была жестока, она просто была, и не газ. Скорее, облако, которое рассыпалось на мельчайшие частицы, а те уже устремились во все стороны, пытаясь вобрать каждую крупицу жизни, и тени тоже. Тени ей нравились, но живые больше. Теперь она бы повторила, но... Она спала долго. И кажется, силёнок её не хватит, чтобы выбраться за пределы дома. Её силёнок не хватит даже на то, чтобы наполнить дом, как в тот раз. Их осталось-то полкапли, а вот Варфоломею не выжить. Впрочем, он и так знал. Он всё-таки выстрелил. Просто потому, что не мог иначе, и пули она тоже поглотила, и тепло, которое те несли, а потом... Поглотила и Варфоломея. Она обняла его мягко, настолько нежно, насколько могла. Только за мгновение до этого он успел откинуть крышку и стиснуть в кулаке перо, сжать его окровавленной ладонью. Это натуральное перо. Перо-перышко. Только свет, которым оно полыхнуло, испепелил сперва руку, потом и облако вместе с Варфоломеем, и хрустальные капли испарились прямо в воздухе, потом испарились тени, и дом содрогнулся. А перо не погасло, нет, оно налилось светом, оно тоже поглощало силу, только... Поглощая, утрачивала белизну, и сокшая во мгновение ока рука не удержала артефакт, и тот упал на пол, слегка содрогнувшись. Клянусь, не знаю как, но я видел даже то, как шевелятся пушинки и вспыхивают. Если пирог горело, когда просто открыли шкатулку, то теперь оно полыхало, активировалось. И волна света прокатилась по дому, а потом вернулась, принеся с собой урожай из теней и мертвецов. Я снова увидел, как сгорают уже человеческие тела, а перо, налившись силой, приподнялось над полом, крутанулось и выпустило новую волну. Та добралась уже до чердака и подвала. Она стерла все, что было вовне, и снова вернулась, а вот в подвале с беззвучным стоном раскололось таки ледяное зеркало, и навстречу белому свету хлынула тьма. Она проклятой рекой устремилась по ступеням, спеша отвоевать свое, одновременно стирая следы того чужого изначального прикосновения, и свет столкнулся с тьмой. Тогда-то дом и тряхнуло, только тьмы не стало меньше, как и света. Они, мешаясь, перетекали друг в друга, с шипением плавился камень, трещал потолок, обваливаясь кусками. Дыра в подвале плодила твари, а перо... Перо кружилось все быстрее и быстрее. Оно приподнялось, упершись острым кончиком в пол, вычерчивая воронку уже света. Кажется, это была не очень хорошая идея. Если рванет сейчас, то не то, что дом или терн. Тут в округе мало что уцелеет.